Дорога в Россию. Учебник русского языка. Базовый уровень. Санкт-Петербург, Москва, 2004 год. Все права на настоящую запись принадлежат издательству «Златоуст». Урок первый. Фонетическая зарядка. Задание первое. Познакомился с журналистом. Разговаривал с другом. Танцевал с девушкой. Познакомились с экономистом. Разговаривала с артистом. Танцевала с Антоном. Занимаемся математикой. Интересуюсь искусством. Занимаюсь русским языком. Интересуюсь классической музыкой. Поздравляю вас с днем рождения. Поздравили меня с праздником. Советую вам пойти в Большой театр. Советую тебе прочитать эту книгу. Посоветовал нам посмотреть выставку. Посоветовали мне купить этот альбом. Посоветуйте, куда пойти в воскресенье. Посоветуйте, что посмотреть в Москве. Рассказываю о художнике. Рассказывал о Петербурге. Расскажу о семье. Расскажите об экскурсии. Когда я отдыхаю, читаю книги. Когда мы отдыхали, смотрели интересные фильмы. Когда занимались, повторяли новые слова. Когда пришел, приготовил ужин. Когда пришла, позвонила домой. Когда встретила его, сказала ему. Когда увидели нас, спросили. Сколько? 100, 200, 300, 400, 500. 600, 700, 800, 900, 1000, 2001, 2002, 2003. Какой год? 1985. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. Задание второе. Мой друг научился. Мой друг научился кататься. Мой друг научился кататься на коньках. Мой друг научился хорошо кататься на коньках. Зимой мой друг научился хорошо кататься на коньках. Зимой в Москве Мой друг научился хорошо кататься на коньках. Познакомился. Я познакомился. Я познакомился с Виктором. На вечере я познакомился с Виктором. В пятницу на вечере я познакомился с Виктором. В пятницу на вечере в университете я познакомился с Виктором. В пятницу на вечере в университете я познакомился с Виктором и его сестрой. Моя подруга. Моя подруга рассказала. Моя подруга рассказала о Пушкине. Моя подруга рассказала мне о Пушкине. Моя подруга рассказала мне о Пушкине, о его семье. Моя подруга рассказала мне о Пушкине, о его семье, о его жизни. Моя подруга рассказала мне о Пушкине, о его семье, о его жизни в Москве. Когда мы гуляли на Арбате, моя подруга рассказала мне о Пушкине, о его семье, о его жизни в Москве. Поговорим. Задание первое. О чем рассказывал преподаватель на уроке? Об экскурсии по Москве. С кем ты играешь в шахматы? Конечно, с братом. С кем ты проводишь свободное время? С подругой. Посоветуй, куда пойти в субботу. В зоопарк. Задание 17. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотите? Я хочу поменять комнату. Сейчас я живу в большой и шумной комнате. А в какой комнате вы хотите жить? На каком этаже? В маленькой и тихой комнате, на третьем этаже. Джон, я хочу поехать в Америку. Где можно получить визу? В американском посольстве. А где оно находится? На Садовом кольце. Есть такая улица в Москве. Что вы хотите, молодой человек? Я студент. Я хочу поработать в каникулы. Что вы можете посоветовать мне? Вы можете поработать официантом в молодежном кафе. Иван, в каникулы я хочу поехать в Петербург. Ты не знаешь, где можно купить билет? Конечно, на вокзале. На каком? На Ленинградском. Виктор, я хочу пригласить Марту в ресторан. Ты не знаешь, в каком ресторане можно хорошо и недорого поужинать? В ресторане «Елки-палки» на Тверской улице. Олег, что ты читаешь? Газету «Из рук в руки». Хочу снять квартиру. Где? В каком районе? В новом районе. Около метро. Задание 20. Скажите, пожалуйста, в какой аудитории сегодня математика? В 49-й аудитории. А на каком этаже находится эта аудитория? На 4-м. Извините, мне нужно метро «Университет». На какой остановке мне нужно выходить? На следующий. Спасибо. Ты не знаешь, какое сегодня домашнее задание? Надо прочитать текст и написать упражнение. На какой странице текст? На 108. А упражнение? На 112. Вы не знаете, где здесь библиотека? Конечно, знаю. На 1-м этаже. Спасибо. Скажите, пожалуйста, в каком кабинете работает врач-хирург? В 23-м. А на каком этаже находится этот кабинет? На 2-м. Спасибо. Я хочу узнать новое расписание. Где его можно посмотреть? На 2-м этаже. Спасибо. Урок 2. Фонетическая зарядка. Задание 1. Вспоминаю о своем родном городе. Рассказываю о своем школьном друге. Думаю о своей будущей жизни. Помню о своем первом свидании. Мечтает об интересной работе. Спорим о новом фильме. Читаем о современной экологии. Говорим об известной артистке. Живут в этом большом доме. Работал в этой известной фирме. Учится в Московском государственном университете. Занималась в музыкальной школе. Играем в футбол на городском стадионе. Фотографировался на Красной площади. Смотрели балет в Большом театре. В каком году? В каком году ты родился? В каком году ты родилась? В каком году вы родились? В каком году ты поступил в школу? В каком году ты поступила в школу? В каком году ты приехал в Россию? В каком году ты приехала в Россию? В каком году вы приехали в Россию? Родилась в 1980 году. Начал учиться в школе в 1992 году. Окончил школу в 2000 году. поступила в институт в 2001 году. Приехал в Россию в 2003 году. Задание второе. Я буду учиться. Я буду учиться в университете. Я буду учиться в Московском университете. В следующем году я буду учиться в Московском университете. В следующем году я буду учиться в Московском университете на экономическом факультете. В следующем году я буду учиться в Московском университете на экономическом факультете на первом курсе. Я узнал. Я узнал о журнале. Я узнал о новом журнале. Я узнал о новом научно-популярном журнале. Я узнал о новом научно-популярном журнале, который называется «Современная наука». Друг был. Мой друг был. Мой друг был в городе. Мой друг был в старинном городе. Мой друг был в старинном русском городе. В прошлом году мой друг был в старинном русском городе. В прошлом году мой друг был в старинном русском городе, который находится на Волге. Поговорим. Задание первое. Джон, в каком районе вы сняли комнату? В тихом зеленом районе. Около университета. Мария, когда вы начали изучать русский язык? В этом году, 2 месяца назад. Когда вы хотите поехать на экскурсию во Владимир? На будущей неделе, в пятницу. Том, давай пойдем вечером на футбол? Давай. Где мы встретимся? В метро на спортивной. Виктор, о какой работе ты мечтаешь? Я мечтаю об интересной научной работе в большой лаборатории. Иван, ты читал роман Толстого «Война и мир»? Конечно, читал. О чем этот роман? О жизни, о счастливой и несчастной любви, о войне и о мире. Задание третье. Возьмите свой паспорт. Но это не мой паспорт, это ее паспорт. Я уже взяла свой паспорт. Значит, ты взяла не свой, а мой паспорт. Посмотри, пожалуйста, где мой паспорт? Сейчас, минуточку. Я уже положила его в свою сумку. Да, вот он. Конечно, это твой паспорт. Я ошиблась. Задание девятое. Наташа, интересно, на кого ты похожа? Я очень похожа на своего отца. У него тоже светлые волосы и большие голубые глаза. А твой брат тоже похож на него? Нет, он похож на маму. У брата очень симпатичное лицо. У него высокий лоб, прямой нос, темные волосы и карие глаза. Значит, вы совсем не похожи друг на друга. Задание двенадцатое. Олег, ты видел популярного московского артиста Евгения Миронова? Видел. Очень приятный молодой человек. А какой он? Высокий, спортивный. У него открытое живое лицо и веселые глаза. Задание семнадцатое. Почему Виктор не звонит? Виктор, я не видел тебя уже целую неделю. Почему не звонишь? Мне некогда. Я занят каждый день. Каждый понедельник я занимаюсь в библиотеке, каждую среду плаваю в бассейне, а каждую пятницу играю в теннис. Когда Иван поедет в отпуск? Иван, какие у тебя планы на лето? Через 2 недели поеду в Крым. Я уже купил билеты. А в каком месте ты будешь отдыхать? Коктебеле. Хорошее место. Я был там 1 год назад. Задание 19. Скажите, куда пойдет Джон и куда поедет Наташа? Джон, ты уже ходил в цирк? Еще нет. Я пойду туда в следующую субботу, через неделю. Наташа, куда ты поедешь в каникулы? В зимние каникулы я поеду на экскурсию в Петербург. А летом я поеду домой в Киев. Скажите, когда приедет сестра Марии? Приедет друг Виктора. Мария, твоя сестра уже приехала? Нет, она приедет только через 2 месяца. Виктор, ты куда? Домой? Нет. Сейчас я поеду на вокзал встречать друга. Он приедет в 3 часа. Скажите, почему Андрея и Лены нет дома? Добрый день. Позовите, пожалуйста, Андрея. Его нет. Он ушел в университет. У него сегодня экзамены. Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Лену. А Лены нет. Она только что ушла. Извините, а вы не знаете, куда? В спортзал. У нее сегодня волейбол. Скажите, где находятся эти люди? Почему вы так думаете? Скажите, пожалуйста, могу я поговорить с директором? Боюсь, что сейчас это невозможно. Он уехал в министерство. А где Том и Майкл? Я не вижу их в аудитории. Они уехали на экскурсию в Петербург.